Зима. 1-2 февраля 1973 года. Опять Як-40, опять полет в Петропавловск-Камчатский. Правда, сегодня не среда, а четверг. Экспонат, сделанный погранцами, прилетает завтра вместе с прочими участниками из нашего района. А сам я на областной радиовыставке не появлюсь, разве что будет на то специальное указание. Знаете, кто будет демонстрировать мою разработку? Мог бы Попик. Он с удовольствием спаял подаренный мной ему на днюху конструктор-радиоприемник. Но... С ним мне не хочется гулять, взявшись за руки. На это есть Аленка. Так что я злоупотребил своим положением, и подружка прилетает вслед за мной. Илья Иванович до своего отъезда провел с ней инструктаж. Что говорил, не знаю, но девочка прониклась важностью задачи и с моей помощью написала на бумаге представление проекта. Как собирать, разбирать миноискатель, как подключать экспонат, тоже потренировалась. С сегодняшнего дня я не работаю в кооперативе, но на Нурию Ваграмовну не в обиде, тем паче Ваграм Ашотович... Кстати, угадайте, с трех раз они родственники или не очень? Фамилии разные, но оба армяне. Подсказка. Нури дважды при мне называл его не по имени-отчеству, не по фамилии, а словом «папа». Так вот, он предложил мне прикупить кое-что из импорта. Есть каталог вроде нашего посылторга, но толще, со значительно более красивыми картинками и на английском языке. Цены в долларах. Выбираешь вещь. При необходимости указываешь свои размеры, смотришь на цену, умножаешь на 3, сдаешь полученное число рублей и ждешь заказ от 2 недель до месяца. Всего. Намекнули, что закупка осуществляется через Петропавловское представительство иностранной транспортной компании. Заказывают у себя и первым пришедшим судном получают товар. Там есть все. От нижнего белья до верхней одежды, от кухонной посуды до телевизоров. Даже катушечный видеомагнитофон имеется. Но дорогой собака. Кассетных, наверное, еще не придумали. В каталоге их не нашел. Фото, конечно, тоже было. Nikon F2, последний хит фотографической мысли, рекомендовалось купить зум Nikkor Auto 80-200 мм f4,5. Это один из первых объективов с переменным фокусным расстоянием. За такой комплект профессиональный фотограф отдаст машину, квартиру, дачу, жену, дочку и последние непорванные носки. Цена? Не надо о грустном. В долларах и то выглядит солидно, а уж в рублях просто неприлично. Не удержался. Достал при добрых людях свою сберкнижку. Разделил сумму последнего итого на 3 и заплакал горькими слезами. Ну, почти заплакал. Как там в фильме тост звучал? «Имею желание, но не имею возможностей». Не будем вспоминать про заныканную кассу. С ней бы я четверть каталога скупил, а вот на треть уже не хватило бы. Светиться не хочется. Потому умеряю свои аппетиты, да пусть наши возможности совпадают с нашими желаниями. У меня есть фотоаппараты почти на весь спектр форматов. Лингов — тяжелая профессиональная камера с 4 объективами, размер негатива 9x12. Снимать можно все, пожалуй, кроме репортажей. Особенно хороша для студийной съемки и съемки пейзажей. Минусы — дорогие материалы, и для такого формата трудно найти увеличитель. Но даже если найдешь, то для размещения потребуется комната. Увеличитель реально огромный, ставится стационарно. Такое между съемками на антресоли не уберешь. Мой основной инструмент — пентакон. 3 объектива. Приличный полупрофессиональный аппарат, как раз моего уровня. Что портреты, что пейзажи снимает нормально. Для репортажей тяжеловат, хотя сгодится. Увеличитель требует большой, однако разборный, и купить его при желании можно. Лучше пентакона Броника, но кроме штатника к ней нет объективов, а портретничек бы очень не помешал. и пентапризма была бы не лишней. Хм. В каталоге они есть, и цены умеренные. По малому формату у меня провал. Имеется увеличитель, но из фотоаппаратов лучшая практика, причем тоже только со штатником. Но принадлежности к ней хоть дорого, однако иногда появляются. Есть экзакта, даже две, в прекрасной комплектации. Можно создать великолепную студию в стиле 50-х. Отлично для музея, для работы не очень. Фотоснайпер, лейка, новополученная деревяшка и узкопленочная мамия — слишком специализированные вещи. Может действительно прикупить объектив для броники? Официальных денег хватит даже на пару и еще останется. Ладно, меня не торопят, сказали, можно подумать недельку-другую. Последние дни на работе прошли плодотворно. Шикарный деревянный фотоаппарат оказался с наимягчайшим портретником. Я больше люблю резкие объективы, но Нури меня просветила. Мягкий объектив вместе с мелкими морщинками скрывает возраст женщины. Стоит подумать над возможностью поставить его на лингов. А вот с Индустаром 13 химик что-то нахимичил. Вместо картинки объектив дает световое пятно, и никакая подстройка не помогает. На деревяшке кооператива тоже стоит Индустар 13, правда, более молодой, конца 50-х годов. Внешне различий почти нет, но рабочий тяжелее. Взвесил. Вес рабочего немного за килограмм, а моего чуть меньше 800 граммов. Возможно, убрана средняя группа линз? Похоже на тайник. И что мне с ним делать? Первое побуждение было вскрыть и посмотреть, вдруг там что-то полезное спрятано. Однако решил обождать до возвращения из Питера. Гостиницу мне забронировал отчим через свою организацию. Однако трояк в паспорт я положил, чтобы нашелся одноместный номер. Остаток дня провел плодотворно. Зашел на почту, купил ящик для посылок. В номере быстро собрал фанерную коробку с наклеенными на крышку корешками собрания сочинений Брэд Гарта. Почему его? Помимо приличной сохранности переплетов, дело в авторе. Он не на слуху, воровать его книги точно не будут. Скажем, книгами Джека Лондона мог кто-нибудь и заинтересоваться. А вот пересылка сочинений Ленина была бы подозрительной. Дураков в органах мало. Внутрь коробки легла шкатулка с империалами из склада Челдона и еще одна с червонцами, вымененными на чекушку золотого шлиха. Монеты, полученные на 16-летие, я в третью коробочку определил. Все аккуратно обернуто в толстое полотно и обвязано бичевой. Промежутки засыпал наломанной крошкой пенопласта. На почте хотя бы одним глазком посмотрели на содержимое посылки. Зря старался. Зато тетка-приемщица стала дуть в уши, что ценное отправление положено обшивать. Сделал вид, что повелся, и переплатил рубль за дополнительное усиление ящика. Его положили в белый мешок и обвязали веревкой. Обманули меня маленького. Отправил посылку простой почтой. До конца марта должно дойти, а там Миша Зайцев должен будет получить. Ему все едино ехать придется. Контейнер с икрой уже едет по железной дороге в Туапсе. Коля Ким в свете разговора с Кузьмичом туда не поедет. Они поговорили с Нинкой и Михой, решили надеяться на честность получателя. Ведь если он их захочет кинуть, то кинет как маленьких. Документы оформлены, груз ушел, теперь его не остановишь. «Да и я за Кайныно поручился», — сказал правильный пацан. На завтра новые хлопоты. В прошлый раз я разведал, где находятся сберкассы с вкладами Челдона. Теперь Милютов пойдет их закрывать. Деньги брать не буду, наоборот, при возможности добавлю для округления суммы. Аккредитив — наше все. Процент по вкладам маленький, по меркам 21 века 2% — смешные деньги. Однако 39 тысяч рублей на счетах превратились в 40 на аккредитивах. Но почти весь день настояния в очередях четырех сберкасс я угробил, еле успел на встречу с Аленкой. Их опять поселили в интернате, но мне там показываться категорически запрещено. потому мы договорились встретиться у кинотеатра «Камчатка». Да, там же, где встречался с Сонькой. Питер знаю плоховато, потому и выбрал знакомое место. Сходили в кино, поцеловались немножко, проводил ее обратно до интерната. Договорились, что завтра встретимся в обед. До встречи я по традиции зашел к спекулянту в фотоателье. Тот встретил меня как родного и сразу достал Nikon F2. Я ему говорю: «Этот аппарат уже видел месяц назад. Почему он еще не продан? Что с ним не так?» «Цена не такая. Хозяин вот-вот в плавание уйдет, а вещью никто не интересуется. Три раза цену скидывали, не берут, и все. Дешевле не бывает». «Крутишь. Задешево ты сам бы купил и летом на материк бы отвез». «Да? А у кого на материке деньги есть? Наши хоть для понтов покупают, а там...» Продавец горестно махнул рукой. «Ты думаешь, мариманы все в магазине берут?» «Нет, у местных блатных. Те нашим ворованный шмот, а морячки, что могут, в обмен дают. Хочешь, приходи завтра, сам с хозяином поговоришь». Договорился завтра вернуться и побежал к Алене. «Мужик я или нет? Хочу свою девочку чуток приодеть». Покормил в кафе, затем завел в «Альбатрос». Магазин для моряков. Торгует только забоны, потому всех туда не пускают. Но нахальство — второе счастье. Предъявляю на входе книжку БОН, и пока не спросили книжку моряка, громогласно заявляю: «Она со мной!» Быстро вталкиваю девчонку в магазин. У подружки душевное смятение. Пока не пришла в себя, подвожу к отделу, где торгуют женскими вещами. За прилавком стоит женщина-гора. Про таких говорят: одной сиськой двоих убьет. Белый шелковый халат. Волосы уложены кудрявой копной. На лице полнейшее отрешение от всех земных дел. Тело застыло в подобии мраморной статуи. Привлекаю к себе внимание. «Извините, скажите, пожалуйста, вас можно попросить?» Брезгливая гримаса. «Отрывает тут всякий отдел». Взгляд гиганта на пигмея. «Чего надо?» «Вы не могли бы помочь моряку одеть его девушку? Я в женских вещах ничего не понимаю, а она стесняется». Взгляд потеплел. На пару градусов, не больше. «Эту, что ли?» Тяжелый взгляд рентгеном прошелся по Аленке. «Сколько бы он есть?» 25 рублей». Предъявляю неначатую книжку. Она изымается, и следует команда растерянной девочки: «Иди сюда». И мне: «Пойди погуляй пока». «Аленка, побудь здесь, я сейчас тебе шоколадку куплю». Уйти не удалось, был остановлен командным рыком. «Еще боны есть?» «Немного, вот». Показываю сильно прореженную книжку, оставшуюся с прошлого раза. Она также изымается у меня из рук. Причем Алене поясняется: «Нечего их баловать. Тебе шоколадку, себе пиво и бутылку. Обойдется. Самой найдется, чего купить». Быстро пролистываются обе книжки и следует трубный клич. «Катюша, пробей пацану 38-20». Отношу в кассу возвращенные книжки, возвращаюсь с чеком. Тут же меня отгоняют, чтобы не мешался. Смотрю другие витрины, и иногда до меня доносятся отзвуки житейской мудрости. Белый, черный и телесного цвета обязательно. Неделька — это не носить неделю, а менять каждый день. Все мужики — козлы, а ты овца. Если порвет своими лапами, ничего не скажешь. «Потому бери». Долго гулял по магазину, пока, наконец, подозвали. Аленка уже стоит в новой женской куртке Аляски. Шапочка другая и полусапожки тоже. Ее старые вещи завернуты в плотную бумагу и перевязаны шпагатом. Два фирменных синих пакета с корабликом у девочки в руках. «Женщина-гора выдает мне как орден красно-белую коробочку с надписью «Кахинор» с приказом «Все сразу не трать», и вновь замирает статуей. Выходим из магазина. Девочка сразу спрашивает: «Чего она тебе дала?» Как ей объяснить, что это не карандаши? «Понимаешь, такая вещь для мужчин». Не успеваю договорить, как тонкая ручка изымает коробочку из моего кармана. Алена сразу поняла, что лежит в коробке, и чуть не плача заявила. «Я не такая, я за тряпки не продаюсь!» Чувствую, надо срочно принимать меры. Обнимаю, целую, шепчу. «Я ничего такого не просил. Продавщица сама мне дала, а ты слишком дешево себя ценишь. Ты у меня вообще бесценна. Губки бантиком, бровки домиком, глазки два синих озерца. Как такую красоту можно оценить?» Девушка чуть успокоилась, но заявляет. «Ты и другой будешь так же говорить». В интернете была куча заготовок на любую тему. Есть и на эту. «Конечно, буду. Ведь она тоже будет самой красивой на свете. У нее будут твои глаза, а еще она будет звать тебя мамой». Глупышка пискнула. «Ну что ты такое мелешь? Тебе не стыдно?» А сама обнимает и подставляет губки. Успокоил Аленку, но коробочку она мне не вернула. Заявила. «Обойдутся твои девки». «Алена, какие девки? Нет у меня никого. Ты же сама знаешь. Найдешь». Сказала, как отрезала, и спрятала резинотехнические изделия к себе в пакет. Сели опять в кафе. Получил подробный отчет, что куплено. Но некоторые позиции были замазаны терминами «ну, это женское» или «это для девочек». Понятно, восхитился, как на ней хорошо сидит, как ей идет и так далее. Иначе с женскими покупками нельзя. Проводил до интерната, а при расставании Алена сказала «потерпи, я пока еще не готова». Чмокнула в губы и сбежала. 4 февраля 1973 года. Воскресенье. Последний день выставки. Сегодня Аленка возвращается домой, а я даже не смогу ее проводить. Сказали, вдруг увидят. Да кому я нужен? Однако мне в поселок только завтра, лишь бы не с остальными ребятами из района. В принципе, фотоателье должно не работать, но меня звали, потому зашел. На входе табличка закрыта, однако дверь не заперта. Толкнул, вошел и сразу попал в бурление страстей. «Ах ты!» — говорит продавцу морячок. На самом деле фраза была значительно длиннее, я пропустил неприличные слова. Смысл тирады. Как вы, порочный человек, зачатый родителями в противоестественных отношениях и сам альтернативно одаренный, предпочитающий вступать в нестандартные половые связи с животными, могли вновь обмануть моряка, уходящего в дальнее плавание? При этом громкий звук «шмяк» от удара в живот выглядел гармонично и к месту. Мое появление не сбило накал напряжения распаленного парня, но приостановило расправу. Морячок ткнул пальцем в лежащий на прилавке Никон. «Пацан, за сколько бы купил эту машину?» «За штуку, машинально называю самую низкую цену». «Ах ты, гад!» Фраза вновь укорочена. «Первый попавшийся пацан штуку дает, а ты заливаешь, что больше 500 не стоит!» Следует удар в лицо уже побитого барыги. И мне предлагается. «Деньги есть? Бери!» Деньги вообще-то есть. Грех отказываться от такого выгодного предложения. Но что-то меня смущает. Слишком разъярен морячок. Слишком испуган продавец. Слишком наигранная сцена. В жизни так не бывает. Опять же удар в лицо, вроде с размаха, но голова от соприкосновения с кулаком даже не дернулась. У меня с собой таких денег нет, отказываюсь и быстро покидаю поле брани. Вслед летит предложение погодить, но я уже на улице. Только пройдя пару кварталов, понимаю, что меня убедило не связываться. Морячок был в бушлате матроса. Рядового матроса. Какой настоящий мариман, тем паче загранплавания, сойдет на берег в такой дешевке? Где морской шик? Его приятели из экипажа заклюют. Это только в теории формы матросов-срочников ВМФ и матросов гражданских судов были одинаковы. В крайнем случае, при желании блеснуть перед девушками, он наденет сшитую в ателье из офицерского, а лучше генеральского сукна парадку. Понятно, почему лохам не дают времени подумать. Лишь далекий от моря человек мог поддаться на такой развод. Сюда я больше не ходок. В фотоателье стало слишком опасно. Коли меня сочли лохом, достойным разводки, могут придумать что-нибудь еще. Первый раз ушел, второй рисковать не буду. Остро встал вопрос свободного времени. Подарки в поселок купил. На толкучку не хочу, делать там мне нечего, только на ерунду деньги тратить. Пойду в гостиницу, поем, а там, может, что придумаю. Угу, придумал. Зашел в номер, разделся, только настроился пойти пообедать, зазвенел телефонный звонок. Кто бы это мог быть? «Костров, на месте? Ждешь? Молодец, через 10 минут выходи, за тобой заедут». Заехали. «Волга» отнюдь не черная, а обычное такси. За рулем знакомый, тот, который в прошлый приезд меня «молотком» назвал. Оказывается, сегодня на Аленку вышли. Подошла та же бурятка, но назвалась Номин. Начался разговор со стандартных фраз. «Ты откуда? Почему ты приехала? Девочки радио не занимаются?» Комсорг ее сразу на место поставила. «Девочки и радио, и все остальное делать могут лучше, чем бестолковые мальчишки». Затем незаметно перешли на дела поселковые. Обсудили пожар на рыбозаводе. Не нашем, где-то в Оссоре. Но потом и наш пожар, к слову, пришелся. Вспомнили Ли Аню, и что Лиана в Питер уехала, и что сидела с Костровым 2 года. Правда, на предположение о близких отношениях парочек, долго сидящих рядом, Алена заявила: «Лешек не такой», что плавно перешло в перемалывание косточек парням. Аленка не улетела со всеми. Сейчас сидит в кабинете, как нахохлившийся воробушек. Видать, только поняла, в какие взрослые игры мы стали играть. Подмигнул ей и сел рядом. Мне принесли кипу чуть влажных фотографий, и я без подсказки стал откладывать знакомые по прошлому разу лица. Таких и нашлось только 3. Со мной быстро пробежались по ним, где видел и что говорили. Затем нас отпустили. Покормил подругу, погуляли по городу. Ночевать она будет в интернате, в гостиницу перебираться отказалась наотрез. А в кафе она меня вдруг спросила: «Тебе за перестрелку с диверсантами медаль дали?» «Врать не хочется, правду говорить нельзя», — сказал. «Давай не будем об этом, я подписку давал». «А когда-нибудь потом расскажешь? Я никому». «Когда-нибудь расскажу». «Они при мне про тебя разговаривали, хвалили. Слышала, что на 23 февраля тебе 2-ю медаль вручат». «Секретчики, блин! Так перед девчонкой проколоться. Или они специально?» «Что на такое ответишь?» — попросил. «В поселке ни слова, ладно?» «Лешенька, миленький, я все понимаю. Конечно, буду молчать. С меня же тоже подписку взяли. Даже маме велели не говорить. Ты был ранен, да? Поэтому на физкультуру не ходишь. Бедненький». «Ну вот что она себе напридумывала, а?» 5 февраля 1973 года. Летим с Аленкой в поселок. Только сели в кресло самолета, как эта хулиганка шепчет на ухо: «Вот покажу маме, что ты мне подарил. Она тебя убьет. Такое девушкам до свадьбы не дарят». «Мне сначала покажи. Я сам не знаю, что ты себе накупила». «Какой ты хитренький. Только после ЗАГСа. Подожди хотя бы до окончания школы». «Ну что на это скажешь? И поцеловать нельзя, кругом люди смотрят». По итогам выставки меня с Аленкой, как соавторов прибора, наградили значками «Юный радиолюбитель» и грамотами участников областной радиовыставки. Ну, хоть призового места не дали, а то было бы совсем неприлично. В поселке нас встречала тетя Саша, мама Аленки. Очень подозрительно на меня посмотрела и утащила дочку вместе с вещами. Что-то меня измена душит. Вдруг действительно убьет. В кооперативе пополнение. Когда пришел в столовку, тетя Даша рассказала. 2 крепких мужика, лет до 40. Фотограф, бывший моряк и мастер, тот слегка посидевший, но со снятой судимостью. Оба холостые, оба не вербовались, сами приехали. Они, кстати, во время разговора зашли. Что сказать? Впечатление производят, особенно моряк. У него на запястье якорь, перевитый цепью и увенчанный черепом. Сразу видно идейного матроса. Руки в якорях, задница в ракушках. Ага, уже верю. Хотя некоторые кинжал на этом месте набивают. А коли человек не совсем простой, то и змея вокруг кинжала положена. Про череп не скажу, просто не уверен, так и не сидел. Если человек завязал или сделал вид, что завязал, можно наколку дополнить. К кинжалу якорные лапы доколоть, а на змее — цепные звенья. Ничего не напоминает? Ваграмовна тоже зашла, поздоровалась. Знакомить с новыми работниками не стала, позвала к себе в кабинет. Разговор пошел про заказ. Каталог с собой она не дает, но попросила до конца недели решить, надо ли мне что и что надо. Второй вопрос с фотоаппаратом. Не нравится новому фотографу деревянный ФКД. Ему хочется чего-то более современного, зеркального и с несколькими сменными объективами. Вы знаете, я его понимаю. «Зенит» неинтересен, формат маленький. «Любитель 2» подходящего формата, но годится только для пионеров и школьников. Словом, не посоветую или чего? Что я могу посоветовать такой красивой женщине? Могу вернуть «Экзакту», могу отдать «Приблуду» для получения сразу 6 снимков. «Приблуду» возьмут с благодарностью. От «Экзакты» Нури вежливо отказалась. Попросила подумать, а продать поменять мой «Пентакон» и все 3 объектива к нему. Со светофильтрами и блендами. Что-то сомневаюсь я. Перейти на бронику? Я ей ни разу не снимал. Придется переучиваться. Нужны объективы, широкоугольник и портретник. Нет, портретник и широкоугольник. В таком порядке. С блендами. Еще неплохо бы пентапризму, хотя ее не обязательно. Но хочется. Не, лучше оставить все как есть. Я привык к «Пентакону», знаю его от и до. Начинаю вежливо отказываться, и тут понимаю, что Ваграмовна ни разу не добрая фея, а очень злая волшебница. Говорит, «Мой бывший себе купил. Новому фотографу формат мал, а ты вроде интересовался». И выкладывает на стол темно-золотую с черными буквами коробку. Вот для чего покойный фотограф увеличитель покупал. Шах и мат. Я проиграл сразу. Осталось сдать позиции с достоинством, раз этот тип фотоаппаратов преследует меня по всей Камчатке. Пришлось отдать все, кроме лингофа. Ну, все, о чем знала Нури. О бронике она не знала, маме и не заинтересовалась. Весь кофр с техникой «Пентакона» без исключений ушел основой обмена. Малый формат фотографу не нужен? Ну-ну. От 2 «Экзакт», деревянной камеры и довоенной лейки Нури с пренебрежением отказалась. Зато легко и непринужденно забрала ни разу не пользованные практику с фотоснайпером. На минуточку, такая пара стоит около 800 рублей по госцене. Однако жаловаться грех. Мне достался Nikon F2 Photomic с призмой DP1 и штатным объективом Nikkor 1.18 f50 мм. А это круто. Это легендарный, профессиональный и просто великолепный фотоаппарат. Чтобы окончательно закрыть вопрос со средним форматом, заказал для броники 2 объектива. Портретник Nikkor P1:4 200 мм и широкоуголку Nikkor P1:2.8 f50 мм. Nikon пусть пока побудет без дополнений. В каталоге принадлежности к нему стоят дороже брониковских, однако и купить их на материке будет проще. Есть и еще один плюс. Теперь я точно пойду в фотокорреспонденты, иначе меня жаба задушит. Надо уже сейчас подготовить портфолио и заодно напомнить о переносе выставки в райцентр. Хорошо бы что-нибудь отснять для журнала. Цвет не потяну, даже не буду пробовать. А в черно-белом фото главное — сюжет. Какой? Пейзажи у меня целая выставка. Портрет. Можно попытаться поговорить с Ваграмовной, любит она это дело. Поможет и свет настроить, и сюжет придумает. Но кому такой портрет нужен? Про Ню даже не думаем, не те времена. Производство. Убогий цех рыбзавода не прокатит. Ржавые плашкоуты тоже. Наука. Электроразряд. Ну, как сделать красиво? Взрыв? Точно. Взрыв. В прошлой жизни видел такой сюжет в западной книжке. Сейчас отсняли или нет, не знаю, но в журнал типа «Квант» точно примут. Сцена простая. Висит шарик, наполненный водой. Выстрел. Пуля попадает в шарик. Шарик взрывается. Результат — фото взрыва в нескольких стадиях. Дубли обязательно должны быть. Вот тебе и стадии взрыва. На одном снимке обязательно должна быть видна пуля. Снимаем лингофом. Во-первых, обеспечиваем качество. Во-вторых, контрольные снимки печатаем в контакт. Фотолаборатории же сейчас нет, надо максимально упрощать процесс. На объектив обязательно накручиваем фильтр, чтобы линзы не намокали. Освещение — лампа-вспышка, тут альтернативы нет. Стреляем из пневматики. Безопасность — наше все. Единственная сложность — синхронизация выстрела и лампы-вспышки. Тут надо покумекать, но, может быть, что-нибудь подскажет Степан Иванович, капитан пограничников. У него под началом стрельбище. Пневматическую винтовку попрошу в школе, на крайняк куплю. Крепеж винтовки есть на стрельбище. Штатив для фотоаппарата найдется в комплекте лингофа. Вспышка и штатив Пентакона не с нами, но с экзактой я получил два штатива с зонтиками и вспышками. Кстати, там в комплекте синхронизатор какой-то имеется. Шарики куплю в магазине. Нужен фон и половые тряпки в воду вытирать. Где снимать? Не дома точно, места мало. Наверное, договорюсь в школе. Фотографии фотографиями, но к ним хорошо бы накропать статеечку. А что? У меня прошлого 40 с лишним научных работ. Про техническую документацию даже не вспоминаю. Что я, не знаю, как такое пишется? Наукоподобное введение, описание модели, результаты, а в конце — практическое применение в народном хозяйстве. Для школьника, думаю, сделают скидку, если что-то не совсем правильно оформлю. Возвращаюсь домой, а там меня встречают три женщины. Мама, мама Аленки и сама Аленка. Посадили меня рядом с девочкой и устроили нам выговор где-то на полчаса. Темы. Школьники себя так не ведут. Подождите до конца школы, успеете еще. И не спешите с ребенком. Потом накрыли стол, выпили по рюмочке, и моя мама вдруг говорит: «Поцелуйтесь, при родителях можно». Какое целоваться? Аленка и так красная сидит. А все знаете, из-за чего случилось? Кроме всего прочего, девочки в Альбатросе продали трусики недельку, колготки и бюстгальтеры. Оправдания я не видел, что ей там втюхивают, не принимаются. Девочка не смогла отказаться от такого, значит, виноват я, однозначно. Алена тоже, но какой с нее спрос? Люди, где логика у этих женщин? Между прочим, я даже не видел покупок. 6-16 февраля 1973 года. Утром в школе понял, что вляпался хуже попика. Судя по взглядам девчат на меня, они в курсе покупок Алены. Комсорг стоит в классе у окна в окружении всех девочек. Те бесцеремонно отгоняют мальчишек. Иногда доносятся тихие наставления руководителя комсомольской организации класса. Белый, черный и телесного цвета обязательно. Неделька — это не носить неделю, а менять каждый день. все мальчишки козлы, а вы овцы. Если парень полезет и порвет своими лапами, ничего ему не скажете, поэтому надо брать». «Хм, мне кажется, или я уже это где-то слышал?» «Лешик умный, понимает, что мужчины не разбираются. Говорил пойти с ним, чтобы боны на ерунду не тратить. Югославские такие, темно-синие, на невысоком каблучке. Нас мамы чуть не убили». После таких слов женская половина готова сама нас уничтожить. На перемене девочки трех старших классов оккупировали раздевалку. Алена примеряла Аляску и полосапожки. «Хотя мне кажется, что и другие вещи, которые я не видел, показала. Главное, довольная, как не знаю кто». Покупкам так не радовалась, как реакции девчат. Мария Ивановна, наша классная, мне тишком пригрозила: «Если что, сразу вас рассажу». «Сводил», называется, девочку в магазин. «Приодел, понимаешь ли. Теперь на нас смотрят, как на семейную пару. Так же, как на Коляна с Ниной. И мне кажется, моя довольна таким поворотом». В отличие от котенка, Алена в мои дела не лезет, но всегда готова помочь. Вчера поделился с ней идеей стать фотокорреспондентом. Сразу вызвалась оформить альбом с вырезками из газет и отобрать снимки для портфолио. О причине задержки с отлетом даже своей маме не сказала. Молодец. После школы иду с отчимом в сберкассу, закрываем мою книжку и получаем аккредитив на предъявителя. Дядя Володя обещает всем говорить, что одолжил мне денег на объектив. Размер суммы он не представляет, думает, что я не хочу светить общую сумму своих накоплений. Далее иду в кооператив. Отдаю недоотданный практику с фотоснайпером и деньги на покупки. К двум объективам, заказанным вчера, прошу добавить никоновский зум Nikkor Auto 80-200 мм f4,5. Его мне надолго, если не навсегда, хватит. Жалуюсь, что закрыл сберкнижку, да еще залез к отчиму в долговую кабалу. В столовке тетя Даша долго и с удовольствием выясняла, что у меня с Аленкой и какие наши планы на дальнейшую совместную жизнь. Впрочем, она все решила за нас. Жить будем в Москве, поженимся сразу после школы. Последнее в списке дел на сегодня — посещение заставы. Вы знаете крылатое английское выражение «facem up table»? Это обо мне. Степан Иванович в свое время серьезно интересовался идеей заснять пулю в полете. Заснять ему не удалось, но теперь он в курсе, как делается сверхскоростная съемка. Оказывается, самая хорошая вспышка из семейства лучей имеет три режима работы — 100, 60, 40. Имеются в виду джоули. Длительность импульса, соответственно, 1/500, тысячная и 2/1000 секунды. Два конденсатора, побольше и поменьше. Работают оба, мощность 100 джоулей, один большой — 60, маленький — 40. Другой способ уменьшить импульс — включить вторую лампу. Смысл понятен? Меньше мощность — короче импульс, но 1/2000 — предел. Словом, обычные лампы вспышки мне не годятся, у них слишком велика длительность импульса. Тут я с ним не мог не согласиться. На экзакте есть выдержка 1/1000. На бронике тоже, а на моем новом Никоне имеется даже 1/2000. Но мне-то нужно еще меньше. Затем капитан положил на стол пневматическую пульку и пулю от автомата. Затем спросил, какую из них отснять будет легче. Еще один минус пневматики в том, что для зарядки надо переламывать ружье, а чтобы это сделать, придется разбирать всю конструкцию и заново настраивать при каждом выстреле. А изменяя навеску пороха в патроне, можно изменить скорость полета пули, что для воздушки невозможно. Автоматный патрон, конечно, великоват, а вот мелкашечный — милое дело. И не винтовка, только пистолет, ибо 10 зарядов. Это в 10 раз реже отвлекаться на перезарядку. С патроном в стволе даже в 11. Детский шарик не годится, заполненный водой слишком велик. Напальчник из аптеки маловат, и, что важнее, на фотографии будет неотличим от презерватива, а это серьезный минус. Надо брать бутылку коньяку и бежать на метеостанцию. Там есть небольшие мешочки, надеваемые на приборы для защиты от дождя. Они из тонкой белой резины и раза в три меньше шарика. Фотографировать можно с двух точек. Первая — от ствола, прикрытого тубусом, позволит сфотографировать вхождение пули в препятствие, саму пулю, пусть и с тыльной стороны, и взрыв. Вторая точка под углом 90 градусов к директрисе выстрела. Будет виден и вход пули, и выход, и сам взрыв. Причем синхронизируется только лампа с пистолетом, фотоаппараты работают автономно. Мало того, начинать пробовать надо с самой дешевой пленки. Только Господь знает, сколько ее придется извести, пока настроимся. Я понял и принял эту концепцию. Работать будем с экзактами, тем более фотолабораторию капитан обещал развернуть. Я проникся такой глобальной корректировкой и предложил написать статью в соавторстве. Вы знаете, капитан не отказался. На следующий день обнаружил Степана Ивановича в тире, стены которого два погранца окрасили в темно-серый цвет. «Чтобы контраст был, а бликов не было», — пояснил человек и показал свою собственную вспышку, на которой был переключатель с градуировкой от 1 к 500 до 1 к 10 тысячам. Прибор явно самодельный. Корпус тяжеленный, металлический, взятый от какого-то армейского прибора. Поверхности окрашены шаровой краской. Питание только от сети. Внутри много электрических конденсаторов, соединенных в блоке. Собственно, лампа с отражателем намертво закреплена на струбцине и соединена с основным блоком толстым кабелем. Заряжается долго, секунд 10, и при этом гудит. Однако, если верить хозяину, он снимал вращающийся круг с секторной мерной шкалой, и эта вспышка выдавала интервал в 1/10 секунды. Меньший импульс не тянула лампа, а более скоростную он не нашел. В комплекте к прибору есть фотоаппарат «Зоркий 3S» — дальномерка, что, по-моему, резко снижает его полезность по сравнению с моими зеркальными экзактами. С установкой фотоаппаратов и лампы, с подвеской шарика, с закреплением марголина, причем не моего, а местного, сложностей не возникло. Были принесены массивные тяжелые штативы от армейских осветителей. Нашлась даже хреновина, нажимающая на спусковой крючок. Простое реле со штоком, закрепленным на якоре. Нажимаешь кнопку, реле притягивает якорь, шток давит на спуск, выстрел. Контакт включения вспышки нажимается тем же штоком и регулируется вывинчиванием нажимного стержня. 2 дня ушло на синхронизацию вспышки с выстрелом. Фотоаппараты с пистолетом никак не синхронизированы. Устанавливаешь им выдержку в 12 секунд, нажимаешь спуск, в комнате света нет, пленка не засвечивается. Успеваешь дойти до пульта и нажать кнопку. Происходит выстрел, и одновременно срабатывает вспышка. Чтобы что-то видеть в полной темноте, Степан Иванович подогнал пару списанных приборов ночного видения. Инфракрасный прожектор в комплекте. Подстроил линзы и работай, только перед вспышкой окуляра закрывая специальной накладкой. Свистит противно, но тут ничего не поделаешь. У меня одного ушло бы значительно больше времени, но кроме капитана нам помогал еще один рядовой. Было кому сменить пленку, зарядить пистолет, наполнить водой и подвесить новый шарик. Ну и вытереть воду, конечно. Пришлось взять пацана на довольствие. За водку капитан меня бы убил, но против сигарет, сал, колбасы и прочих сладостей был не против. Только сказал: «Не избалуй». Все получилось. Но окончательно закончили съемку еще через неделю. Слишком много дублей. Чуть разная навеска пороха дает разную скорость пули, а, следовательно, разные снимки. И это невзирая на то, что капитан лично снаряжал гильзы, уменьшив заряд до самого минимума. С целой пленки в 36 кадров хорошо, если набиралось 3 нормальных кадра. Обычно 2, а то и 1. Зато отснял классные фотографии. С камеры у ствола пуля видна почти всегда. Получились интереснейшие фото ее захода в шарик. Один снимок даже поймал прогиб резины до разрыва. Разные фазы взрыва есть в количестве. Короче говоря, работа сделана успешно. 20 фотографий отобрано и напечатано. Статья написана и отослана вместе со снимками в журнал «Квант». Не примут, отправим в советское фото. Статью со схемой разработанной вспышки. Но негативы я придержал. Вдруг чего? Нужно будет, пусть запросят. Основным недостатком этих съемок стала потеря обоих экзакт с прибамбасами. Остались лишь непригодившиеся вспышки со штативами и зонтиками. Добрый капитан отдал насовсем один прибор ночного видения, а потом попросил продать ему мои камеры. Дескать, теперь он сам хочет поснимать, как пули пробивают разные поверхности, и просит оставить собранную студию ему. Понятно, деньги я взять отказался. Тогда капитан предложил выбрать что-нибудь из его коллекции. А там много интересного. В комплект к моему винтовочному бромиту выпросил бромит для револьвера и 3 спецпатрона к нему. Состояние так себе. Патроны старые, едва ли годные, но для коллекции сгодятся. Еще выклинчил металлический кейс для переноски и хранения документов, причем с хорошим замком и полностью герметичный. Не сейф, конечно, но мне хватит. Что-то количество моих фотоаппаратов стремительно сокращается. Честно говоря, Степан Иванович успел первым. Я тоже хотел попросить его отдать вспышку. Но, как услышал просьбу, отступил. Ему в поселке сложнее. Я, если захочу, схему спаять могу и сам. Для съемок можно поставить любые зеркалки, да и экзакты на материке найти можно. Группа советских войск в Германии стояла. Многие офицеры себе фотоаппараты накупили, теперь иногда продают. Фотографий напечатал много. Пацаны ими очень прониклись. Хоть дополнение к выставке делай. Высказал эту мысль вслух. И Алена уцепилась за идею. Из плотной черной бумаги начала клеить паспорту, а с меня потребовала снимки большого формата. Печатать пошел на заставу. Капитан идею одобрил. Засадил погранца делать паспорту из темно-коричневого картона на нас двоих. Пришлось напечатать 2 лишних комплекта. Степану Ивановичу и пацану. Парню же тоже хочется на память снимки получить. Как-то Алена с тетей Сашей зашли к нам домой. Причем девочка сразу подверглась закармливанию, поглаживанию по головке и привлеклась к женским разговорам. Алена постаралась быстрее сбежать ко мне в комнату под предлогом делания уроков. Уроки мы сделали, но для оптимизации затрат времени я занимался математикой, химией и английским, она остальным. Потом друг у друга переписали. Затем подруга стала клеить в альбом вырезки из газеты с моими фотографиями, причем с названием газеты и датой выпуска. Тут я по надобности открыл оружейный шкаф, и девочка попросила разрешения посмотреть стволы. «Понятно, разрешил». Котенок вообще без разрешения куда угодно могла залезть, а Алена хоть уважает мое личное пространство. Зря я это сделал. Стволы девочку не особо заинтересовали, но ей на глаза попался портфель, ну, тот, с контролькой. «Леша, это у тебя, чтобы нельзя было открыть и посмотреть, что внутри лежит?» «Захотят, откроют. Ну, тогда я хотя бы буду знать, что портфель кем-то вскрывался». Она, понимающе кивнула, взяла с полки Вальтер ППК и показала его мне. «А это твое личное оружие?» «Нет, это спортивный малокалиберный пистолет для стрелковых соревнований. В документах именно так написано. Можешь посмотреть, они рядом лежат». Девушка тяжело вздохнула, положила пистолет на место, подошла и села ко мне на колени. «Ну и врун же ты, Костров, ни за что правду не скажешь. Не пойму, почему ты так нравишься девочкам?» И сама поцеловала в губы. Следующие несколько минут, пока мамы не вышли из кухни, были очень приятны. Никогда мне не понять женщин. Хотя Может, никому из мужчин такое недоступно? Разговоры. И это дерьмо такие бабки стоит. Стоит. Мой любые деньги был готов за такое платить. Да я просто удивляюсь дурости людей. Лучше бы купил телевизор, стереосистему с акустикой, видеомагнитофон, в конце концов. Но стекляшки к фотоаппарату. Ладно, дело его. Новый каталог в упаковку положить? Да, клади. Думаешь, будет следующий заказ? Не знаю. По идее, как только получит свое, должен еще захотеть. Опять же, расслабиться, доверять будет. Если деньги действительно кончились, понятно, ничего не закажет. А коли Челдон ему что-то оставил, не удержится. В каталоге много чего вкусного. Ну, а не закажет. Тогда, значит, мы просто так помогли хорошему мальчику. Тебе жалко, что ли? Да нет, пусть ему будет. Опять же, перспективный юноша. Может, лет через 10 какой-нибудь пост займет. Полезен будет. Чего? Опять зуб даешь? Пока во рту еще что-то осталось. Не, ну падлой буду. Все блатные знают, что Кузьмич заначку в капустной бочке держит. Чего тогда сами не возьмут? Боятся, лютовать начальник будет. А ты, значит, не боишься. Уголовников в поселке много, их потрошить начнут, а на нас никто и не подумает. На тебя, милок, на тебя. Ты денег должен, тебе их и возвращать. Где возьмешь, тоже тебе решать. И меня в свои дела не путай. Ну, это как-то не того. Что того этого? Бабло палить ты и сам гораздо, а как отдавать, начинаешь завиральные идейки подкидывать. Запомни раз навсегда совсем. Деньги жду до лета. В твои идеи больше не верю. Помощи от меня не жди. У Нури из кооператива точно бабки есть. Малыш, сядь, посиди, серьезный разговор есть. Мамочка, у меня с Лешиком ничего такого, честное слово. Ну и зря. Лёшка будет прекрасным мужем. Жить вы будете хорошо. Но скучно. Мы с твоим отцом гуляли так, что чертям тошно было. Горели, а не тлели. Пусть недолго, зато с шиком. Хоть день был, да наш. Знали, расплата случится. А когда прошли бедовые времена, ни минуты не жалели. Сейчас, вернись в то время, я бы вновь фартово жить стала. Мам, ты... Что, должна была тебе сказать в постельку только после свадьбы? Детенка заводи после института и не давай никому, кроме мужа? Ты сама все это знаешь. Только потом будешь жалеть о каждом потерянном часе. Эх, дочка, живи, пока живется, пользуйся моментом. А вдруг ребенок? Я зря тебе деньки учила считать. Про другие средства разве не рассказывала? Да и родиться. Любка за девку тебя задарит. Говорит, всю жизнь мечтала о дочке. Теперь пусть хоть внучка будет. И без нее справимся. Даже Лешка нам не нужен. Одна тебя поднимала, а вдвоем мы легко ребенка вырастим. Мне такие люди кое-чем обязаны, что не будет у нас забот. Ладно, не слушай меня. Сама не знаю, что болтаю. Жизнь свою старую вспомнила. Вот ты сорвалась с катушек. Мама, что-то случилось? Случилось. Потому и позвала. Весточка дошла. Отец твой умер. Прислал последнее «прости», фотокарточку и на тебя заведенную сберкнижку. Сволочь! 2 года на воле жил, а не дал обнять себя. Пишет, болел очень. Да я бы его любого приняла. Только бы разок взглянуть на него. Не плачь, мамочка.